Носителем принципов, против которых выступал Полибий в своем историческом труде, был Катон Старший, колоритная и страшная фигура эпохи римских завоеваний. Если Полибий, размышляя о будущем круга земель, отводил Риму роль наиболее авторитетного государства, которому подчиняются другие народы, то Катон строил отношения между Римом и неримским миром по образцу тех, которые он считал естественными для своего поместья господин и рабы. Отсюда и заключительная формула каждой его речи. А все-таки я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Для воссоздания образа Катона не приходилось прибегать к вымыслу. Однако все, что нам известно о Катоне, что характеризует неумолимую последовательность его мыслей и поступков, заимствовано не из всеобщей истории Полибия, а из речей и произведений самого Катона и отзывов о нем других римских авторов. Изгнанник Полибий не осмеливался на какую-либо критику старейшины Сената, предпочитая о нем молчать. Борьба между Полибием и Катоном была невидимой, подспудной. И если в вопросе о разрушении крупнейших культурных центров Средиземноморья одержал верх Катон, то на почве написания истории победителем оказался Полибий. Именно он, греко-изгнанник, стал первым достойным упоминания историком Рима и римских завоеваний, и через полвека Цицерон скажет о нем с гордостью «наш Полибий». Успех Полибия в области исторической науки был одновременно победой греческого начала во всех областях культуры и знания. Рим, одолевший Грецию силой оружия, подчинился ей как ученик учителю. Результатом римских завоеваний стала невиданная концентрация рабов в Италии и Сицилии. Греческий историк Диодор писал: «Сицилию затопило такое количество рабов, что слышавшие об этом не верили, считая преувеличением». Все, что говорится в трилогии о жестком обращении с рабами, точная передача сообщений Диодора. Наши герои, руководители восстания рабов в Сицилии 138-132 годы до нашей эры, Евн, Клеон, Ахей, Комман, исторические лица. Мы позволили себе лишь предложить гипотезы об их происхождении. Незримым участником повествования в романе «Полибий» является философ Зенон. Стоическая философия, создателем которой был Зенон из Китиона, 336-264 годы до нашей эры, во втором веке до нашей эры пользовалась огромной популярностью. Разрушение городов, массовое порабощение свободного населения, внезапное возвышение одних и падение других — эти трагические перемены легче всего было понять с позиции стоического учения о провидении, судьбе. Судьба, римляне называли ее фортуной, в это время оттеснила на задний план богов. Человек, решившийся стать самозванцем, а их во втором веке до нашей эры было множество, должен был быть поклонником учения, признававшего равенство возможностей богатых и бедных, царей и рабов. И хотя неизвестно, при каких обстоятельствах познакомился Андриск со стоицизмом, не остается сомнений, что он был почитателем Зенона. К стоицизму склонялся и Полибий. Однако влияние стоицизма на Полибия проявляется не в его поведении, а в понимании им истории. Объединение круга земель под властью Рима Полибий считает предназначением судьбы, с чем, конечно, не могли согласиться ни его соотечественники ахейцы, ни карфагеняне, ни македонцы. Последователем учения Зенона был и Блоссий, воспитавший целую плеяду радикальных реформаторов и, прежде всего, братьев Гракхов и Аристоника. Человеческое отношение к угнетенным — это тоже стоическая черта. Зенон учил, что царь по своим душевным качествам может быть ниже последнего из рабов, а раб по тем же качествам может оказаться достойным царской власти. Какое прекрасное оправдание борьбы рабов за освобождение. Таким образом, стоицизм удовлетворял чаяниям самых различных слоев населения рождающейся империи. В промежутке между написанием второй и третьей части трилогии я вступил в переписку с замечательным писателем-фантастом Иваном Антоновичем Ефремовым. В одном из своих писем он рассказал мне об археологическом открытии в Сицилии. Там был найден дворец римских императоров, полы которого покрыты колоссальной мозаикой. «Вот вам тема для романа», — писал мне Иван Антонович. «Во мраке невежества возникло такое чудо культуры». Прежде чем ответить на это письмо, я просмотрел все, что имеется о Сицилии IV века, и, не найдя ничего об этом памятнике в литературных источниках, отказался от предложенной темы, которая так увлекла моего корреспондента. Прочитав вскоре появившийся его роман «Таис», я до конца осознал, насколько различны наши задачи и пути. Геолог может быть фантастом. Историк, если он хочет оставаться на почве своей науки, никогда. Конечно, если он не творит химеру прекрасного будущего.